Глава 26. О посещении Богоматерью Святого. Однажды блаженный отец совершал свое келейное правило перед образом Матери Господа нашего Иисуса Христа. Часто взирая на икону, он молился так: «Пречистая Мать моего Христа, ходатайца и заступница, верная помощница человеческому роду, будь нам недостойным покровительницей и молись всегда Сыну Своему и Богу нашему, чтобы Он презрел на это святое место, освященное в похвалу и честь Его святого имени навеки. Молим Тебя, Матерь сладчайшего моего Христа, рабы Твои, будь о нас ходатайцей и молитвенницей, будь всем нам спасительным упокоением и пристанищем, ибо Ты стяжала великое дерзновение у Сына Твоего и Бога». Так преподобный молился и пел благодарственный канон Пречистый, называемый Акафистом. Окончив свое правило, святой сел, чтобы немного отдохнуть, но вдруг он сказал своему ученику Михею: «Чадо, трезвись и бодрствуй, потому что сейчас мы будем иметь чудесное и неизреченное посещение». Еще он говорил это, как вдруг раздался голос: «Пречистая грядет!» И святой поспешно вышел из келии в притвор, то есть в сени. Вдруг его осиял яркий свет, сильнее солнечного, и блаженный увидел Пречистую с двумя апостолами, Петром и Иоанном, от которых также исходило неизреченное сияние. Увидев чудесных посетителей, святой пал ниц, не в силах вынести нестерпимо яркого блистания. Пречистая прикоснулась своими руками к святому и сказала: «Не бойся, избранник мой, я пришла посетить тебя. Не скорби, ибо твоя молитва об учениках и обители услышана. Отныне твоя обитель будет иметь изобилие во всем, не только при твоей жизни, но и по отшествии твоем к Богу. Я не покину это место и буду неоскудно подавать все необходимое, сохранять и покрывать его». Сказала так и стала невидима. Святой же, объятый сильным страхом и трепетом, пребывал некоторое время как бы в исступлении ума. Когда же он постепенно пришел в себя, то увидел, что его ученик, мертвый от страха, лежит на полу. Старец поднял его, и тот бросился в ноги старцу со словами: «Скажи мне, отче, ради Бога, что за чудесное видение было нам? От яркого блистания дух мой едва не разлучился с телом». От сильного душевного волнения святой не мог ответить своему ученику, только лицо его цвело небесной радостью. «Подожди, чадо», — сказал он ученику, — «и во мне дух трепещет от чудесного видения». Старец и его ученик стояли и дивились про себя происшедшему. Наконец, через некоторое время преподобный сказал ученику: «Чадо, позови ко мне Исаака и Симона». Когда они пришли, старец рассказал им по порядку, как он видел Пречистую с апостолами и какие чудесные обещания она дала святому. После слов святого ученики исполнились неизреченной радости, вместе пропели молебен Бога Матери и прославили Бога. Остаток ночи святой провел без сна, внимая умом неизреченному видению.